Вскоре весь лагерь, как говорится в таких случаях, пришел в движение. Не знаю, быть может, в польской бригаде имени Ванды Василевской и не обошлось без нервозности, суеты, вполне простительных для новичков, но во всех других подразделениях партизаны собирались в путь спокойно, деловито и сноровисто. Виден у людей опыт, приобретенный во многих походах. Если грузят под воду, то так плотно, что ничего с нее не упадет и на самом крутом повороте. Если чистят оружие, то до зеркального блеска. Так его отполируют, что ни винтовка, ни автомат, ни пулемет никогда в бою не откажут. Если переобувается человек, то с таким старанием без единой складочки обернет портянкой ногу, что в сапоге ей и тепло, и просторно. Если укладывает вещи в мешок, то пару белья отправит вниз, а сухари, кусок сальца, положит сверху, да еще и надрежет сальце. Но не все в Лесограде и его окрестностях готовились в поход. Мы не могли взять с собой обитателей гражданского лагеря, поэтому мирных жителей пришлось эвакуировать вглубь леса. Помогли им сделать там временные землянки и шалаши, замаскировали все подходы, предварительно отвезли туда двухнедельный запас продуктов. Не шел с нами, хотя и поднялся из своей слободы, и 5-й батальон, или, как его еще называли, отряд имени Кирова. Ему предстояло выполнить сложную и ответственную задачу. Во-первых, заменить мелкими заслонами те взводы и роты, выступающих в поход батальонов, которые держат сейчас оборону по окраинам леса, у дорог. Во-вторых, после нашего отхода за стырь оттянуть эти заслоны, впустить фашистов в лес и как следует их здесь помытарить, увлекая из стороны в сторону и не допуская к временному гражданскому лагерю. В-третьих, кировцы должны выслать к железной дороге Ковель-Сарны мелкие, по принятой у нас терминологии, москитные группы минеров для подрыва проходящих поездов. В-четвертых, батальону приказано поддерживать со штабом соединения радиосвязь и сообщать обо всем, что будет происходить в районе Междуречья. Нелегкие выпали на долю батальона дела. Но 5-й – это один из лучших. В нем много закаленных ветеранов-черниговцев. Командир батальона Николай Николенко, опытный боевой офицер, комиссар Иван Караваев – отличный политработник. Не сомневаюсь, что кировцы свою задачу выполнят. Сначала мы хотели освободить батальон от выходов на минирование, направив к дороге Ковель-Сарны людей из какого-нибудь другого подразделения. Но кировцы запротестовали. Нам по лесу лазить, а кое-кто на нашем участке будет себе эшелоны набирать. Где же справедливость, говорил Караваев. Мы по числу подорванных эшелонов и так отстали. Вот у первого дела уже к сотне идет. Нет-нет, мы и на дороге, и в лесу справимся. Эшелоны счет любят. Пришлось уступить. В середине дня Дружинин поехал взглянуть, как готовятся к выходу на марш поляки, а я отправился в госпиталь к раненым. Медики кончали погрузку имущества, но раненые были еще в палатках. Захожу прежде всего к героям недавних оборонительных боев. На крайнем топчине лежит комсомолец Миша Страхолет. Это совсем еще молоденький паренек с худеньким, наивным, почти детским лицом. Он проявил настоящее мужество, когда бандеровцы подошли к селу Серхов. Был там у нас только один взвод с приданным ему отделением пулеметчиков. Бульбаши наступали в составе куреня, то есть батальона. Почти по десятку бандитов приходилось на каждого нашего бойца. Но отдать им село значило пропустить на дорогу, ведущую к центральному лагерю, а потому партизаны заняли оборону. Миша со своим дегтярем окопался на высотке у школы. Он хладнокровно бил по цепям подбиравшихся к селу националистов. Меняя диск, пулеметчик чуть приподнялся, и в ту же секунду пуля на вылет пробила ему грудь. Говорят, что сначала Миша очень испугался и с ужасом глядел на залившую его кровь. Но после перевязки сразу повеселел, снова взялся за пулемет и продолжал расстреливать бандитов.